Глава четвертая. «Джер, как думаешь, у нас получится?» — спросила я, стоя на берегу Сальваны. Ветер мощными ледяными порывами обдувал всю меня. Плотнее запахнув, знавший лучшие времена плед, с наслаждением прикрыла веки и всей грудью вдохнула свежесть и холод ночи. «Народ орков исчезает, и они сами в этом повинны. Не ты. Точнее, не ты источник всех их бед. А обвиняют тебя. Это несправедливо. Ведь их никто не держит за чертой реки. Никто не гонит из городов. Да, возможно, еще сохранилось предубеждение и летописи. Но это было так давно. Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон». Король-монстр замер каменным изваянием чуть позади меня и смотрел на далекий-далекий, едва заметный противоположный берег волшебной реки, не замерзающий даже в самые лютые морозы. И молчал. Он не мог говорить, лишь шипеть и рычать. «Никто орков не гонит, тут ты права», — раздалось позади, и я резко обернулась. «Но никто и не считается с нами. Воспринимают как тупоголовую рабочую силу». «Дядюшка Ансгар, зачем ты вышел за пределы обережного круга?» — вздохнув устало, спросила я. «Тебя долго не было. Заволновался и я, и Райла. К тому же я не один. Коля и Ревн за кустами остались, чтобы не мешать нашему разговору». «Что это они, как два брата-акробата, все время вместе ходят?» — заметила я, повысив голос так, дабы меня услышали. «Я с Джерардом изучала ту книгу с рунами», — негромко продолжила, уже обращаясь только к Ансу. «Интересная вещица, должна сказать. Странно, что рунную магию не практикуют. Либо мало кто использует». «Тут уж я не могу тебе ничего сказать. Ответы ты найдешь в стенах маг-академии. Пойдем, холодно и спать пора. Завтра начнем стройку. Твои кирпичи полностью готовы. Через несколько дней большая часть мужчин уйдет. Останутся только Стейн и двое его друзей». «Да, понимаю». Было решено построить три дома для нескольких семей. Райла, я, Лоска и ее дети. Дегнис Кэрри, которая не оставит звездочку. Значит, теленок будет жить у нас, и нужно предусмотреть ей отдельный закуток. Домик для Гутрун, Анники, Грезы и Леи с детьми. Общее жилье для Ансгара, Стейна, Торна и Бьорка, наших единственных мужчин. Всего 17 нелюдей, если считать детей в новом поселении. «А насчет орков и их вымирания...» — вздохнул Анс. «Я не знаю, как быть. Нужно составить план. Ведь кроме закостенелых представителей нашего народа, есть еще и молодежь. Ставку правильно делать именно на них». Анс сделал паузу и вдруг решил сменить тему. «Гутрун грустна. Она не чувствует внука. Погиб, говорит». «Его же не было среди пленных», — задумчиво протянула я. «Я поспрашивал наших гостей. Говорят, часть увели еще дальше, вглубь лесов. Но туда идти без должной подготовки и нормального оружия – глупость несусветная. А мне нужно до первого снега добраться до Зева Галбрендра, набрать сейки для артефактов». «Да, нужно», – согласилась я. «Дядя, слушай, когда мы еще в стойбище Визера жили, я откопала обережный сосуд и изучила. Два сложных знака нашла на дне горшка с оборотной стороны. Один из них был копией вот этого». Я демонстративно приподняла амулет, висевший у меня на шее. «Тогда мама определила его как руну земли, а втором сказала, что принадлежит стихии огня. Но меня с неодолимой силой тянуло только к первому. Так вот, после некоторого изучения древней книги я поняла, что эта руна состоит из нескольких. Они, руны, переплетены между собой и составляют мощнейшее заклинание на сбор и хранение энергии, на защиту от непогоды. То есть обережные горшки, на дне которых я этот самый знак и нашла, сочетают в себе всю мощь разных символов, принадлежащих земной стихии. Выходит, что вот эта руна – Урус, прописанная по спирали. Вот этот ромб – Ингус. Две скобки составляют знак Ера. Все они гармонично соединены между собой и являются сильным оберегом. Руна огня, кстати, тоже составная, Ее я также разобрала на составляющие. Она выполняет функцию нападения. Я не знаю, как ее связать со своими силами, потому что и та, и другая руны отстоят друг от друга и никак не связаны. Загадка. Разочарованно пожала плечами я. И, увы, пока не поддается разгадке. Мы помолчали. Ансгар явно переваривал новые данные. «Мда...» Нахмурился он. «Кроме того, что выкопала большой сосуд из земли вокруг поселения, подвергнув жителей опасности, ты еще, насколько я понял, задумала проводить серьезные эксперименты?» «Насчет горшка согласна. Виновата», — опустила голову я. «Не подумала. А что касается опытов, честно скажу, планирую изучать». И поспешила сказать. «На переносных горшках все эти знаки тоже есть, с небольшой разницей. Добавился многосоставной символ воздуха, и получается, благодаря ему, символу, можно переносить обережные сосуды куда угодно. Второй большой тайной для меня остались закорючки, что идут по ободу чаш. О них в книге ни слова. Они вообще какие-то неземные. Черточки, точки, непонятные загогулины. Даже рунами их обозвать язык не поворачивается». И Джерард не смог их прочесть. И... Я сделала внушительную паузу. Главное, эти черточки и точки каждый раз меняют свое место. Представляешь? Поэтому идею сотворить собственный обережный горшок я отложила. Ансгар кивнул, заметив. Секрет создания обережных чаш неизвестен никому. Именно из-за вязи значков по ободу. «Я так понял, что ты теперь хочешь новую руну воздуха испробовать в своих заклинаниях?» «Ох, Аруна, будь осторожна!» «Ага, хочу! Буду внимательна, непременно!» — кивнула я. «А еще тебе не кажется странным, что руническая магия не популярна среди магов? Я помню лица Коли и Ревна, когда рассказала о своем костыле. Я, конечно, могу ошибаться, и словесно-визуальная магия более эффективна. А этот вид ворожбы за давностью лет просто забыт. Но интуиция, которая редко меня обманывает, чуть ли не визжит во всю глотку. Руническая магия – это могущество, коим не хочется делиться ни с кем». Дядя быстро оглянулся и, приблизившись ко мне, зашептал. «Девочка моя, пусть твои новые друзья и неплохие парни, все же не стоит им обо всем рассказывать. Будь хитрее. И завтра же во всеуслышание объяви, что эта книга полнейшая чушь, и у тебя ничего не получается. Работают только основные руны, которые и так всем известны. Поняла?» «Но Коля рисовал символы вместе со мной на стенах и убедился в их силе», — опешила от напора дядя я. «Обережные сосуды долгое время изучали. Пусть думает, что это просто знак, взятый с горшка. Ты ведь ничего им из книги не объясняла?» «Не, некогда было. Они знают, что я уходила со своим телохранителем в ночь, дабы в тишине попробовать постигнуть их смысл. Но не в курсе, что Джер – переводчик. Парни, возможно, догадываются, но не лезут с лишними вопросами. Я им даже байку рассказала, что помогла нежити не сгореть на солнце. И с тех пор Джер мне предан, таскается за мной, как хвостик. Они сделали вид, что поверили. Не такая я и глупая, чтобы всем все рассказывать. Надулась я. Ладно, ладно. На плечо легла тяжелая рука орка. Молодец. И еще думаю, что тебе нужно остаться в поселении. Джерард, может, и будет пару дней слушаться твоих наставлений. Но как он поведет себя, если ты отдалишься от него? На слишком большое расстояние связь прервется. К тому же Райла очень глубоко переживает. Не хочет снова тебя отпускать. Отправятся Стейн, Торн и Бьорк. Привезут зерно на предстоящую зиму. Закупят корнеплоды на посадку следующей весной. Продадут поделки из сейки. Правда, их совсем немного. Но этого количества должно хватить для расплаты с купцами. Дядя говорил быстро и уверенно, словно боялся, что я начну спорить. «Хорошо», – охотно согласилась я. Анс посмотрел на меня пристальнее, не скрывая крайнего удивления. Наверное, я ожидал, что начну спорить и артачиться. Все соплеменники наивно думали, что Аруна – охочая до приключений девчонка и вообще непоседа. Но нет, Я еще и достаточно разумная. Ведь становится холодно, и тащиться в несусветную даль у меня не было никакого желания. Более того, дома столько дел, что впору вовсе не спать. «У нас есть одна большая лодка», — вслух начала перечислять я, оставив тему рун на потом. «Готовы кирпичи. Добыто нужное лаэре. Примечание автора. С норвежского глина. Собрана трава и палки для опоры. Расчищена площадь для стройки. В каждом доме будет стоять по одной печи. Дров на острове завались». На странное слово Ансгар и ухом не повел. «Но я кое-что придумала», — понизив голос, добавила я. «Я нанесу на каждую печь несколько рун, и дерево будет гореть долго. Подкидывать нужно будет очень редко». «Обо всем этом поговорим завтра. Пойдем», — вздохнув, сказал Ансгар. «Пора спать. Книгу убери и пока больше не ходи с ней никуда. Пусть гости уедут. Над всем, что было тобою сказано, я подумаю еще раз. Очень интересные вещи ты мне озвучила. Я даже усомнился, а нужна ли тебе Академия?» «Нужна», — уверенно ответила я. «В готовые словесные заклинания легче вставить подходящие символы». Дядюшка не стал со мной спорить, и мы повернули в сторону временного лагеря. Огни костров едва виднелись за плотной стеной островной растительности. Поскорее бы же устроиться и продолжить изучение книги в более спокойной обстановке.